Селизетта оборачивается. «О, бабушка еще спит. Нужно ли ее разбудить, когда Аглавена будет здесь?» Мелиандр. «Да, она просила об этом». Селизетта. «Седые волосы покрывают ей глаза. Она не радостна сегодня. О, я хочу ее поцеловать». Мелиандр. «Осторожнее. Не буди ее раньше времени». Продолжает читать. «Я так уверена, что найду в вас брата. Мы почти не говорили друг с другом, но несколько слов, сказанных вами, не походили на те, которые я привыкла слышать до того». Селизетта. «Не читай так скоро». Мелиандр продолжает читать. «И еще я так спешу обнять Селизетту. Она должна быть такая добрая, такая прекрасная, потому что любит вас, и вы ее любите. Я буду ее любить так, как вас, и так, как вы ее никогда не любили, потому что умею любить больше, чем вы. Я была несчастна. Но теперь я рада тому, что страдала. Я поделюсь с вами тем, что приобретаешь в грусти. Мне кажется иногда, что той дани, которую я уплатила, хватит на нас троих, что судьбе нечего больше требовать, и что мы можем надеяться на счастливую жизнь. У нас не будет иных забот, кроме заботы о счастье. Для вас и для меня, и также для Селизетты, судя по тому немногому, что вы мне о ней говорили. Счастье заключается только в том лучшем, чем обладают наши души. Других забот у нас не будет, кроме стремления быть как можно прекраснее, чтобы втроем сильнее любить друг друга. И мы станем добрыми силою нашей любви. Мы осветим красотою себя самих и все вокруг нас. Так что ни горю, ни грусти не будет места. Если же они все-таки осмелятся прийти, то должны будут стать такими же прекрасными, как мы, раньше, чем постучаться в нашу дверь». Одна из дверей отворяется. Входит Исалина. Исалина. «У меня ключ, сестрица, у меня ключ». Мелиандр. «Какой ключ?» Селизетта. «От старого маяка». Мелиандр. «Я думал, что он потерян». Селизетта. «Я заказала другой». Мелиандр. «Желал бы я, чтобы ты и этот потеряла». Селизетта рассматривает ключ. «О, как он велик! Он не похож на тот, который я потеряла». Исалина. «Я была там, сестрица, когда его пробовали. Открывали три раза, потом закрывали. Он открывает гораздо лучше старого ключа. Тот был совсем ржавый». Но последний раз было трудно закрыть дверь, потому что ветер толкал ее с другой стороны. Сегодня вечером ужасно ветрено. Слышно, как вокруг башни кричат чайки, и голуби тоже. Они еще не спят. Селизетта. «Они меня ищут. Прошло более 2 недель, как они не видали меня наверху. Я поднимусь туда завтра». Исалина. «Со мной, сестрица». Селизетта. «Да, если ты пойдешь сейчас спать. Няня ждет тебя». Исалина уходит. «Она красива?» Мелиандр. «Кто?» Селизетта. «Аглавена». Мелиандр. «Да, очень красиво». Селизетта. «На кого она похожа?» Мелиандр. «Она не похожа на других женщин, просто иная красота, более странная, более духовная, красота более полная и многообразная, так сказать, красота, которая дает говорить душе, никогда не прерывая ее. Кроме того, ты увидишь, какие у нее необыкновенные волосы. Они точно принимают участие во всех ее мыслях. Они смеются или плачут, смотря по тому, счастлива ли она или грустна. Даже тогда, когда она сама еще не знает, быть ли ей счастливой или грустной. Никогда в жизни не видал я волос, которые бы так напряженно жили. Они постоянно изменяют ей. Если открывать красоту, желающую скрыться, значит изменять. Другого у нее нет ничего, что надо было бы скрывать. Селизетта. Я знаю, что я некрасива. Мелиандр, ты не станешь так говорить, когда она будет здесь. В ее присутствии нет возможности говорить слова неискренние или бесполезные. Она гасит все то, в чем нет правды. Селизетта, она гасит все то, в чем нет правды. Мелиандр, Селизетта, Селизетта, Мелиандр, Мелиандр, прошло уже около 4 лет, кажется, как мы живем вместе. Селизетта, в конце лета исполнится 4 года. Мелиандр, вот 4 года, как я вижу тебя около себя, всегда прекрасную, любящую и ласковую, с доброй улыбкой глубокого счастья на устах. В эти 4 года ты не очень часто плакала, не правда ли? Не считая тех редких слез, когда улетала одна из твоих ручных птиц, или тебя слегка журила бабушка.